авва, предлагаемое и преподаваемое, управит, сохранит, наставит, ничего себе, своим силам не приписывая, только благодати Божией. Через Иерея, покаяние, откровение помысла и помыслов, богообщение и все прочее. Демон так хитер, что тобою высказанными помыслами, которые оформляются унынием, искушает. Подмечай, запиши, перескажи Авве, точно, без утайки под каким-либо предлогом, со смирением и настойчиво. Если Авва, может быть, недопонял, опять перескажи. Авва может не понять что-либо только тогда, когда он в унынии, в немирности, не свой. Рассуждения и воздыхания постоянные, от полноты смирения сердца и о помощи, о стене помощи, защите и покрове, о вразумлении и озарении, о смирении сердца и разума, ума. Всякую возникающую мысль или уныние записать и исповедовать, покаместь она не отскочит. От ясного пред лицем Божиим сознания, что пред всем миром, не только пред Богом, ты чиста и права, потому что не ради пустяков идешь, пришла, бываешь, а с Его благословения. И ради этого дивного, радостного, светлого, сияющего жития Ему, Христу, имея одну единственную цель – постепенно сердце свое сделать мертвым всему человеческому и всему, что разлучает и отлучает нас от Него, от Господа Иисуса Христа. А Авва – только подсказчик, указатель, духовная няня, духовник и молебник. Анафема. Это отлучение. «Буди тебе, яку язычник и мытарь». По-русски говоря, ни дна, ни покрышки. Черная тьма, участь такой души. Епископ Феофан пишет, надо напугаться хорошо. Как напугаться? Если бы мы имели усердие ежедневно, в течение хотя бы недели, почитать канон святого Андрея Крицкого полностью, который читается на пятую неделю поста, хотя бы без тропарей ветхозаветных, то придет непременно этот страх и ужас за самого себя. Ангел-хранитель. Надо страшно бояться не почитать ангела-хранителя, особенно нам. Мы бываем так измучены, усталы после всеношной большой и так далее, а все-таки должны заставить себя читать после молитв на сон, сокращенных, канон без ирмосов ангелу-хранителю, если он утром не прочтен. Потому что обычные правила для всех – и мирянам, и монахам, и священникам, утренние молитвы непременно, Божией Матери что-нибудь, ангелу-хранителю канон обязательно, и что-нибудь Спасителю, какой-нибудь канон. Сначала возьми, согрей себя после утренних молитв каноном ангелу-хранителю, потом Божией Матери, или акафистом, или похвалою, в крайнем случае каноном молебным, многими содержим напастьми. А когда согреешься, соберешься, надо читать Спасителю. чтобы уже быть способным и поплакать. Но на это, по-моему, хватит тебе 2,5 часов, и все. Только очень не спеша, почти что медленно. Чем медленнее, тем лучше, чтобы каждое слово можно было умом обнять. Если бы мы ежедневно, восстав от сна или отходя ко сну, поминали, рассуждая, сколько дней и недель, а может быть и месяцев, мы прожгли и прожигаем на радость демонам, на горький плач и слезы своего святого ангела-хранителя, своим праздным, беспечным житием в угождении плоти, страстям, греховным привычкам и бесстрашием о своем смертном дне, когда никто и ничто нам не поможет, так как тогда и слезы покаяния, плача, могут вряд ли возникнуть, потому что усвоена привычка бесстрашия, беспечности, немолитвенного жития, когда приносили свои молитвы хладно, без воплей и стонов, вычитывая и читая, а не крича от всего сердца и всего своего сознания о помиловании, о прощении. Ведь такое житие праздное, беспечное о своем спасении, вряд ли имело и огонь, жар любви к людям, чтобы хотя бы добрыми делами, людям и милостыней купить себе снисхождение в час смертный. Начинай свое покаяние с любимого, постоянно повторяющегося у тебя греха, не уступая ему ни однажды. Увидишь и исправление во всем. Аскет. Почему аскеты так ненавистны безбожным? А христианство православное есть религия аскетов. Человечество, близкое к дрессированному животному, нами не может быть ценимо, а систематически из нас должно быть вытесняемо. Почему это рабство Христу так отвратительно любителю жить вольно, раскрепощенным от Христа, не быть пленником Христа? А мы не только его рабы, но и его слуги. И в этом единственное и все наше счастье. Это и есть бездонная любовь к нему, нашего сердца и всего нашего сознания. И от этого и страх его оскорбить, чем-либо опечалить.